Для некоторых осень наступает рано, задерживается на всю жизнь. Октябрь сменяет сентябрь, ноябрь следует за октябрем, а затем вместо декабря и Рождества Христова никакой Вифлеемской звезды, никакого празднества. Но вновь наступает сентябрь и все тот же октябрь. И так год за годом, ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения жизни. Для этих людей изо всех времен года есть только осень. Им ведома лишь осенняя погода. Откуда они вышли? Из земного праха. Куда идут? В могилу. Струится ли кровь в их сосудах? Нет, ночной ветер. Что шевелится в их голове? Гад. Кто говорит их ртами? Жаба. Кто глядит из их глаз? Змей. Кто слушает их ушами? Межзвездная бездна. Они просеивают человеческое месиво, отделяя души, питаются плотью рассудка, наполняют могилы грешниками. Они неистово наступают волнами, где семенят, где ползут, где напирают, где просачиваются, омрачая все луны и оскверняя мутью все чистые ручьи. Паутина, заслышав их, трепещет и рвется. Таковы осенние люди. Остерегайтесь их. Знак осени мой герб, он страж мой и вожатый, и не цветок, а плод всегда я изберу. И каждый поцелуй мне кажется растратой, я как обобранный орешник на ветру. Ах, осень, для меня ты вечный климат духа, былых возлюбленных ладоней твой ковер, супругой роковой тень вслед ступает глухо, взлетают стаи птиц в последний раз с озер. Я сорвал этот вереск лиловый, осень кончилась, значит, в путь. На земле нам не встретится снова запах времени, вереск лиловый, но я жду тебя, не забудь. Гнетет поля предчувствие дождя, земля, как первозданная, тиха. Мутится ввысь тоскою исходя над жаждой пастуха. И лихорадит мертвых этот гнет, а дали ждут, как вырытые рвы, пока осенний вздох не оборвет агонию листвы. И в час дождя, потусторонний час, сердца часов так тягостно стучат, и наши раны прячутся от глаз и вглубь кровоточат. Смолкает мир наедине с тобой, и все в дожде немеет, как во сне. И все на свете кажется мольбой о вечной тишине. То льется кровь волшебно и светло, о, навсегда от ледяных ветров забиться в дождь под серое крыло, под мой последний кров. Последней крови капли тяжелы, в тяжелой мгле чуть теплятся сады, и не видны могилы и стволы. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век. Солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Бесшумно выползал он из кустов, и вместе с дождем лился с неприветного неба. Звенящий, острый, как отчаяние, нотой ворвался вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя. Прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Слышишь ли, ты в роще детское пение? Над серебряными деревьями звенящие, голоса. В сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно. В сумеречном воздухе исчезающие небеса. Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев и негромко шумят, в белесой траве. Слышишь ли ты голоса? Видишь ли ты волосы с красными гребнями? Маленькие ладони, поднятые к мокрой листве. Проплывают облака, и гаснут. Это дети поют и поют. Черные ветви шумят, голоса взлетают между листьев, между стволов неясных. В сумеречном небе их не объять, не вернуть назад. Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи. Улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.